Определенные распоряжения. В 80-х, когда мир свихнулся на судебных тяжбах, и бизнесмены закидывали друг дружку высосанными из пальца исками, Хейзел перевела свою вторую компанию SP Investments на имя Гарри. Все знали, что Гарри владеет еще одной компанией, имеющей дело с несколькими коммерческими агентствами недвижимости. Но кое-чего не знал никто. А именно, что в конце 50-х, когда земля была дешевой, SP Investments по-тихому, квартал за кварталом, скупала земли на Саусайд, ту самую землю, где нынче расположен Алабамский медицинский университет. Хотя Хейзел жила скромно, умерла она до жути богатой. А будучи и умной, и удачливой женщиной, она, конечно же, захотела принять меры, дабы в случае краха какой-либо из компаний адвокаты не смогли отобрать у нее всю собственность. Тогда же Хейзел поставила Гарри условие, что ежели с ней что случится, и он продаст компании, то обязан будет позаботиться обо всех членах команды Хейзел. И, следуя ее завещанию, им полагалось 50% дохода от агентства «Красная гора» и SP Investments. Поскольку в команде Хейзел осталось только 3 человека, адвокаты вручили каждый чек на 8 миллионов 278 тысяч, попутно разъяснив, что с этой суммы придется заплатить налоги, но даже после выплат останутся огромные деньжищи. Все трое лишились дара речи. Бренда обрела его первая. «Но я никогда не слышала о SP Investments. Кто такой этот SP?» Адвокат справился в бумагах и объяснил, что SP вовсе не человек. SP — это сокращение от «счастливой Пенни». Слегка оправившись от шока, все задумались, что будут делать с деньгами. Этель заявила, что отправится в кругосветное путешествие, поставит себе титановый тазобедренный сустав, сделает подтяжку лица и удалит катаракту. «А я свои в банк положу», — сказала Бренда, — «и буду помалкивать. Если мои племяннички прознают, что у меня водятся денежки, я не доживу до того момента, когда они кончатся». «А ты что сделаешь, Мэгги? Уже решила?» Мэгги точно знала, что будет делать со своими деньгами, и улыбнулась. «А я куплю гребешок». В тот вечер Дэвид и Митси пришли в восторг, когда она позвонила и все им рассказала. «Ох, Мэгги, я так горевала, что от него пришлось отказаться, а теперь и думаю, не был ли он с самого начала предназначен для тебя?» — сказала Митси, немного успокоившись. «Разве не странно, что все так сложилось?» Через несколько дней, вернувшись домой из универмага, Одри Данкин была удивлена, найдя в почтовом ящике адресованное ей письмо. В последнее время она редко получала настоящие письма. В основном приходили или счета, или рекламные объявления, или завуалированные под письма рекламные объявления. Но в этом конверте оказался чек на 100 тысяч долларов. Не банкнота, а чек! Она не знала, от кого чек и настоящий ли он, так что решила не слишком радоваться, пока не проверит. А вдруг он в самом деле настоящий? Ох, сколько тогда она всего сделает! Прежде всего обновит свой гардероб, поведет себя в хороший ресторан и повеселится в волю. В общем, на эти деньги можно накупить кучу мелочей, как нужных, так и ненужных. В тот же день Ассоциация приходящих медсестер и Общество спасения получили чеки на круглые суммы, а также был основан фонд охоты за пасхальными яйцами имени Хейзел Уизенкнот. Мэгги подумала, что подруге это понравилось бы. Мэгги верилась с трудом. Все-таки счастливый конец кажется неминуем. Гребешок будет ее. Она сможет вешать на дверь сентиментальную мишуру на День Благодарения и рождественские гирлянды, и страшилищ на Хэллоуин, и флажки на 4 июля. Сможет прятать на лужайке перед домом яйца и высаживать белые лилии на Пасху. Дом будет ее, украшай как хочешь. Для Мэгги это было не просто здание из кирпичей и камня. За ним стояла идея. Гребешок являлся для нее символом красоты, изящества и симметрии. Он был мечтой, которую человек воплотил в реальности и которая осталась после него. И еще и постоянно вспоминали слова Хейзл об одной маленькой свече. Может, в этом суть? Может, ей надо хранить огонь этой свечи как можно бережнее? И кто знает, может, однажды какая-то девочка посмотрит на гору и вдохновится, как когда-то она сама. Ведь в людских душах должно остаться место для красоты и мечты. Правда? Этель, конечно, объявила, что это начало конца западной цивилизации. Может и так, но Мэгги будет цепляться за нее как можно дольше, ибо сколько бы гадостей ни говорили про западную цивилизацию, а ей она нравится. Эта цивилизация была такой цивилизованной. Пусть мы не идеальны, но, Господи, разве мы не подарили миру кинодив, музыкальные комедии, электричество, бейсбол, хот-доги и гамбургеры, не говоря уж о Диснейленде? И если кто-то думает, что теперь, когда у женщин появились равные с мужчинами права, они тут же потеряли к ним интерес, ему следует поговорить с Брендой. Уж она ему разъяснит, что ничего подобного. Как старая железная статуя вулкана, Мэгги будет стоять на горе, глядя сверху на свой любимый город. Вот на днях она видела на бампере машины, за рулем которой сидел молодой человек, надпись «Жизнь не дерьмо». Ничего, что сказано грубовато, но послание довольно обнадеживающее. Ей не нравилось, как она начала свою жизнь, зато конец ее вполне устраивал. Мэгги начала думать, что, может, меняться и не стоит. Может, она сойдет такая, как есть? Шагает она немного не в ногу с остальным миром, зато счастлива. И вдруг ее посетила простая мысль. Хейзл всегда говорила: «Оглянись и увидишь, что нужно людям, а потом дай им это». Вот оно, она прекрасно видит, что нужно людям, и в состоянии это дать. Она подошла к столу, потянулась было к компьютеру, но не стала включать. Нет, такие важные вещи нужно записывать от руки. Она вынула лист бумаги и принялась записывать название глав для будущей книги. «Этикет агента по торговле недвижимостью». Маргарет Н. Фортенберри. План. Глава первая. Для продавцов. Демонстрация вашего дома. А. Уходите из дома, когда его показывают желающим. Б. Забирайте с собой детей и животных. В. Не оставляйте в раковине грязную посуду, пожалуйста. Глава вторая. Для покупателей. Осмотр дома. А. Из уважения к хозяевам не берите с собой детей и животных. Б. В процессе осмотра дома не позволяйте себе грубых замечаний. В. Если вам не понравится дом, пожалуйста, не оскорбляйте агента. Глава третья. Для агентов. А. Оставляйте своих детей и животных дома. Б. Пожалуйста, не говорите плохо о других агентах. В. Не крадите договоренность о продаже у других агентов. Сначала она закончит книгу, потом, дай это Бог, еще много лет будет радоваться жизни в гребешке, а затем переберется в Святого Иоанна в Соснах, чтобы играть в бридж, ездить на автобусные экскурсии и, возможно, брать уроки игры в гольф. И к тому же еще есть Чарльз. Оказалось, он уже более 6 лет как вдовец. Чарльз позвонил и сообщил, что через месяц переезжает домой и хотел бы пригласить ее на ужин. Разве одно это не стоило того, чтобы не прыгать в реку? Конечно, в качестве хозяйки гребешка она становится и хозяйкой скелета Крокера, а значит, ей одной решать, как с ним поступить. Мэгги понимала, что если люди узнают правду об Эдварде Крокере, естественно, пойдут разговоры. Все, что касается сексуальной жизни человека, будь он жив или мертв, вызывает нездоровый интерес и кривотолки, становится пищей для домыслов и пересудов. Все хорошее, что сделал человек, забывается, и от всей его жизни остается только один факт. Мэгги решила, что Эдвард Крокер заслужил уважение. Пусть он останется в памяти людей добрым, щедрым человеком, пропавшим без вести на морской прогулке. Она похоронит его останки в саду, как он того и хотел. Это самое малое, что она может для него сделать. А жизнь продолжала удивлять сюрпризами. Не прошло и месяца с тех пор, как Бэбс Бингингтон купила агентство «Красная гора», и вдруг ее знаменитый специалист по капиталовложениям из Нью-Йорка, тот самый, которого она шантажом заставила взять ее в клиентки, загремел в тюрьму. Бэбс в один день стала полным банкротом. Ей пришлось распродать все. Это был страшный удар и унижение. Бывшая владелица собственного агентства теперь искала работу простым агентом. Она послала резюме даже новой хозяйке агентства недвижимости Бэбс Бингингтон Этель Клип. Надо ли говорить, что ей категорически отказали? Что же касается Мэгги, всю жизнь Мэгги казалось, что счастье — это гребешок. И в жизни счастье оказалось даже сильнее, чем в ее былых фантазиях. Через год Мэгги расставляла в гостиной вазы с цветами, а внизу, у статуи вулкана, худенькая 10-летняя девочка, приехавшая с 5-м классом на экскурсию, подняла глаза и впервые увидела на вершине горы гребешок и подумала: «А. Красивее дома я еще не видела. Б. Интересно, а туда пускают? В. Вот где я хотела бы когда-нибудь жить». Конец, или, может быть, только начало.